Опыт КПСС свидетельствует об этом со всей своей определенностью. Существует еще один момент, о котором говорят реже. Многие депутаты Госдумы и законодательного собрания не порывают с бизнесом. Более того, с ним сращиваются. Это делает их зависимыми, позволяет держать их на крючке. Так зачастую нетрудно найти на них компромат и активизировать его в случае непослушания. Конечно, путь предпринимателям в депутаты парламента не заказан. Но нельзя допускать, чтобы они передавали свой бизнес в управление, на самом деле не отлучаясь от него, супругам, родственникам, близким людям. Контроля над таким обходом регламента законодательного органа по существу нет. Но вернемся к моему пребыванию в Верховном Совете СССР. Хотя мое положение в нем было укреплено тем, что в сентябре 1989 года я был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, Горбачев ничего не сказал мне об этом заранее. Его предложение пленума ЦК избрать меня кандидатом в члены Политбюро было для меня совершенно неожиданным. Деятельность спикера Палаты Верховного Совета была мне не по нутру. И в конце концов я сказал Горбачеву, что готов перейти на любую другую работу, делал для меня не в погонах. Так, уйдя с поста председателя Совета Союза Верховного Совета, я стал членом президентского совета. Глава третья. Война, которой могло не быть. Эпиграф. Если бы мои солдаты начали думать, ни один не остался в войске. Фридрих II. Лечу в Багдад. Самое запоминающееся и значительное в период моей работы в президентском совете, в общем-то, достаточно аморфном органе, это, безусловно, участие в событиях, связанных с кризисом, а затем войной в зоне Персидского залива. Но не только поэтому решил описать эти события. Через 12 лет после того, как они произошли, буквально накануне американского вторжения в Ирак, в феврале 2003 года, я по поручению президента Путина вылетел в Багдад с его устным посланием. В условиях перспективы американского удара Путин предложил Саддаму Хусейну отказаться от поста президента и обратиться к парламенту с призывом провести демократические выборы. Саддам Хусейн отверг это предложение и, обращаясь ко мне, сказал: «Вот, и во время войны в зоне Персидского залива вы уверяли меня, что если я выведу свои войска из Кувейта, то американцы не предпримут сухопутной операции. Однако уговоры, с которыми вы приезжали ко мне, оказались обманом». Я ответил Саддаму Хусейну: «Если после сообщенного мне решения вы начали в считанные дни отводить свои вооруженные силы на иракскую территорию, а Тарик Азиз не затянул свою поездку в Москву до того времени, когда Вашингтон выдвинул ультиматум, было бы все иначе, вы этого не сделали». Саддам Хусейн похлопал меня по плечу и ушел. А Тарик Азиз, присутствовавший при нашем разговоре, как известно, после вторжения в Ирак в марте 2003 года он сдался американцам, быстро проговорил вслед уходящему Саддаму: «Пройдет еще 10 лет, и вы, Примаков, убедитесь, что мой любимый президент и сейчас прав». Итак, как развивались события в 1990 году? Начало кризису положила агрессия против Кувейта, а затем аннексия его Ираком. Мировое сообщество в своем преобладающем большинстве требовало безоговорочного вывода интервентов из Кувейта. Соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН прошли как по маслу, без обычных в таких случаях долгих согласований, дипломатических конвульсий.